В аэропорт она приехала за час до отлета самолета. Взяв билет, Моника сдала багаж и прошла в туалет. Зайдя в кабину, она вытащила свой револьвер из сумочки, завернула его в бумагу и бросила в мусорное ведро. Ей пришлось пережить несколько неприятных минут, пока она пересекала большой зал и подходила к стойке регистрации. Проходя таможенные формальности, она еще раз обернулась назад. Миуры нигде не было видно. Миновав пограничный контроль, она несколько успокоилась и уже вполне овладела собой. В длинном коридоре аэропорта, ведущем к самолету, рядом с ней шли несколько десятков пассажиров. Моника, вспомнив Гамикаву, с ужасом представила, как его тело все еще лежит в холодной ванной комнате. Сколько же еще пройдет времени, пока его, наконец, обнаружат горничная? Моника знала, что процесс выдачи тела Гамикавы может затянуться на долгие месяцы, и все это время его труп будет находиться в холодильной камере полицейского морга Сантьяго. Она вздрогнула, словно от холода. Вспомнила руки Миуры и едва не упала, споткнувшись о ступеньки при входе. Идя на посадку, она сумела мобилизовать всю свою волю, стараясь не выдавать волнения. Но абсолютно спокойной она стала только тогда, когда самолет уже оторвался от земли. А пока она подходила к самолету уже почти уверенной походкой энергичной деловой женщины. Анды. 1 декабря 1988 года. До границы они ехали довольно быстро, стараясь оторваться от возможного преследования. Фрага храпел в машине, удобно устроившись на заднем сиденье. Саундерс, выбросив черную перчатку с левой руки, разминал затекшие пальцы. До полицейского поста они доехали в полной темноте. Затем, выключив фары, Леннард повернул резко влево. В темноте нельзя было и думать ехать в горы, не зная дороги. Приходилось ждать рассвета. Дронго понимал, что Вебер сделает все возможное для их поиска, но дальнейший путь был настолько опасен, что мысль о продвижении вперед не приходила им в голову. Марк, сидевший в полной темноте, поежился. Было довольно холодно. По ночам в ноябре температура здесь опускалась иногда до 5-10 градусов по Цельсию, и, учитывая легкую одежду обоих журналистов, им приходилось нелегко. Только сержант, порядком захмелевший и спавший в автомобиле, не чувствовал прохлады этой ноябрьской ночи. Они вздрагивали от любого шороха, любого самого малейшего звука. Саундерс, достав пистолет у Фраги, положил его на сиденье, готовый в случае крайней необходимости применить оружие. Два раза по дороге проехали грузовики в сторону границы. Погони за ними не было. «Странно», — сказал Леннард, — «уже полночь, а легионеров Вебера еще нет. Они наверняка ищут нас в Тальке», — тихо отозвался Саундерс. «Веберу и в голову не придет, что мы можем рискнуть прорываться через границу». У них в паспортах заблаговременно были проставлены аргентинские визы для въезда в страну, однако прежде нужно было благополучно выехать из Чили. «Сколько отсюда до границы?» — спросил Ричард. Марк достал карту, нагнулся, посветив небольшим фонариком. «Около 20 километров», — отозвался он. «А до ближайшего аргентинского селения еще столько же». 40 километров», — задумчиво сказал Дронго. «Это 6-7 часов по пересеченной местности. А если рискнем? Может быть, пойдем прямо сейчас? Бросим машину?» — спросил изумленный Леннард. «Конечно. Мы же не прорвемся на ней через границу. А в горы она вообще не пойдет». 40 километров через горы», — покачал головой Марк. «Очень трудно. Ты можешь предложить что-нибудь другое?» «Дождемся утра и попытаемся сориентироваться», — предложил Леннард. «Но если люди Вебера, не найдя нас в Тальке, поймут, что мы поехали сюда, тогда они могут появиться здесь уже через 2 часа», — возразил Дронго. «А если мы попытаемся утром проехать через границу легально? У нас есть аргентинские визы в паспортах. Думаешь, Вебер не учел этой возможности? Наверняка все пограничные посты уже предупреждены о нашем появлении». «Мистер Саундерс, это очень опасно», — напомнил Марк. «Ночью идти в горы через границу. Еще опаснее сидеть здесь и дожидаться, когда нас схватят люди Вебера», — — решительно сказал Саундерс, выходя из машины.